третьем стихе первой главы своего послания апостол Иоанн дает нам причину его письма. Здесь сказано, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом. Цель, преследуемая здесь Иоанном, та, чтобы верующие имели общение с Богом Отцом, с Иисусом Христом, Сыном Его, и также друг с другом. В первой главе Иоанн пишет, что имеются два условия для такого общения. Как первое, он приводит контакт с жизнью, а второе – хождение во свете. Оба эти условия объяснены. Первые четыре стиха говорят о контакте с жизнью, последние шесть стихов – о хождении в свете. Начало этого послания очень сходно с началом Евангелия от Иоанна. Поэтому мы можем быть уверены, что то, что было от начала, как говорит Иоанн, слово жизни относится к Иисусу Христу. Бог говорил к нам через Своего Сына, и поэтому Он назван Словом. Вечная жизнь предложена нам Богом тоже через Иисуса Христа. Он есть Слово жизни. Он говорит и предлагает жизнь. Иоанн тоже объясняет, как эту вечную жизнь можно приобрести. И показывает четыре ступени. Во-первых, мы слышим о Иисусе Христе, стих 1. В своих личных переживаниях Иоанн иногда слышал о Иисусе из Назарета. Но только слышание было недостаточно для приобретения вечной жизни. Следующим шагом для него было видеть своими глазами, как он и говорит в первом стихе. Возможно, Иоанн впервые увидел Христа в Галилее у Иордана, где Иоанн Креститель указывал на Христа, говоря: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1, 29. Мы сегодня, конечно, не можем видеть Христа, как видел его в свое время Иоанн. Но мы можем осознать, что Он является не только исторической личностью, но и Спасителем от греха. Мы видим Его как Спасителя, в котором мы нуждаемся. Третий шаг к приобретению вечной жизни мы видим в рассматривании, о котором Иоанн тоже говорит в первом стихе. Иногда мы что-либо видим, но совершенно не заинтересованы в нем. Например, женщина может видеть зеленое или желтое платье в витрине магазина, но она им не заинтересована, потому что ей не нравятся эти краски, и к тому же еще, может быть, нету денег. Слово «рассматривать» означает смотреть с интересом, рассматривать с желанием. Когда Иоанн видел Христа, он желал знать Его и иметь то, что Он предлагал. Четвертый шаг описан словами «наши руки осязали». Иоанн имел личную встречу с Иисусом. Подумайте еще раз о этих четырех словах «слышать», «видеть», «рассматривать» и «осязать». Возможно, слышать чей-либо голос без того, чтобы видеть человека. Или, возможно, слышать о человеке, но не видеть его. Также можно и слышать об Иисусе Христе, но не иметь вечной жизни. Чтобы видеть и слышать человека, мы должны приблизиться к нему. А для того, чтобы видеть, слышать и рассматривать, мы должны быть очень близко и сильно заинтересованы, и к тому же сознавать личную нужду. А видеть, слышать, рассматривать и входить в контакт, то есть осязать, как это выражает Иоанн, приносит нам вечную жизнь. Для нас такой физический контакт с Иисусом Христом, конечно, невозможен. Эта встреча происходит у нас в молитве. Мы просим Христа дать нам им предлагаемую вечную жизнь, и Он дает нам ее. Что же человек делает после того, как он получил новую жизнь от Христа? Иоанн отвечает на этот вопрос. «Мы свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца». Эти слова мы читаем во втором стихе. Например, если бы вы болели раком, и вдруг бы нашли лекарство, которое бы полностью вылечило вас. Я уверен, что вы хотели бы рассказать об этом другим людям, умирающим от рака. Вы бы, вероятно, стали ходить, ища больных людей, чтобы рассказать им об этом средстве лечения. Через веру в Христа мы, христиане, обладаем прекрасным даром вечной жизни. Теперь мы имеем привилегию говорить другим людям, что они тоже могут иметь ее. Причина, почему мы должны распространять эту истину, дана нам в третьем стихе. Для того, чтобы другие люди имели общение с Богом Отцом. Все человеческие проблемы исходят из того, что человек не в контакте с Богом. Быть отделенным от своего Творца является ненормальным и нелогическим состоянием для человека. Оно также ненормально, как если бы новорожденный младенец не имел контакта с матерью. Это также страшно, как страшно для космического корабля прервать связь с контрольным пунктом на Земле. Или как пилот, потерявший связь с аэродромом. Иисус пришел, чтобы восстановить людей к общению с Богом. Если эта связь исправлена, проблемы человека начинают разрешаться. Мы можем с уверенностью сказать, что все вопросы и трудности человечества рано или поздно разрешатся посредством общения с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. Но некоторые проблемы, как грех, страх смерти, бесцельная жизнь и чувство одиночества, исчезают в тот же момент, когда мы приходим ко Христу. Быть свидетелем о Иисусе Христе приносит радость. В 4 стихе Иоанн говорит: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Суммируя все сказанное до сих пор, мы видим, что первое условие для общения с Богом и Его Сыном является новая жизнь. Вторым условием общения является, как мы сказали, хождение во свете. Как это практически выглядит, объяснено в 6 последних стихах 1 главы этого первого послания Иоанна. Объяснение это начинается с того, что Бог есть свет, говорит Иоанн. Этим он, конечно, не утверждает, что Бог является каким-либо солнцем или светящейся планетой. Он не пишет в физическом смысле, но в духовном. Выражение «Бог есть свет» означает, что Бог открывает все так, как оно в действительности есть. Зажгите яркий свет в каком-либо темном помещении, и вы ясно увидите все, что в нем находится. Также Бог видит нас такими, как мы в действительности есть. Он видит через наши маски и ограды. Мы ничего не можем от Него скрыть. Он есть свет. Рентгеном можно рассматривать человеческий скелет и обнаружить скрытые болезни. Подобно Бог знает все о нас, наши мысли, мотивы, привычки и желания. Он видит нашу жизнь такой, как она в действительности есть. Поэтому, если мы говорим, что имеем общение с Богом, мы должны сознавать и то, что Бог знает о нас все абсолютно. Мы можем иметь в себе искаженные представления о Нем. Но Он никогда не видит нас в маскированном виде. Иоанн показывает контраст между тем, что Бог знает, и тем, что мы говорим. Стихи с 6 по 10. Возможно быть лицемером. Неверующие иногда критикуют христиан в том, что они не делают то, что они говорят. Их дела противоположны их словам. Иоанн с большой строгостью и серьезностью говорит таким людям, стих 6. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Быть христианином требует много больше, чем только произносить религиозные слова. Это значит жить новой жизнью. Как дела, так и слова христианина являются свидетельством об Иисусе Христе. Разумеется, что мы иногда грешим. Но когда это случается, мы не стараемся скрывать наших грехов. Бог, который свет, открывает нам наш грех, и мы сознаемся и раскаиваемся в нем. В действительности, мы часто только после того, как мы уверовали, сознаем, насколько грешны мы в действительности. Одна женщина-индианка твердо отвергала даже мысли, что она когда-либо в жизни сделала что-то плохое. Но став христианкой, она осознала, что в действительности совершила почти всякий возможный грех. Библия также полна сюрпризов. Здесь, в 7 стихе этой первой главы, мы видим один из них. если мы не стараемся заглаживать наши проступки, но признаемся в них пред Богом, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Второй контраст между тем, что Бог знает, и тем, что люди говорят, Иоанн приводит в 8 стихе. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и правды нет в нас». Если кто-либо говорит, что он не грешит, то он не знает трех важных вещей. Во-первых, он не знает, кто такой Бог. Во-вторых, он не знает, что такое грех. И в-третьих, он не знает, кем он сам в действительности является. И, наконец, Иоанн делает третий контраст между знанием Бога и нашими словами. Стих 10. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога, лживым, и Слова Его нет в нас». Если мы утверждаем, что мы не грешники, то это невежество с нашей стороны. Человек, говорящий, что он не согрешил, этим самым отвергает какую-либо определенную вину. Это отвержение происходит по двум методам. Например, человек совершает прелюбодеяние и говорит, что общение с другой женщиной в его глазах не является грехом. Или этот же человек отказывается признаться в совершенном поступке. Бог, который является светом, видит это обстоятельство иначе. Он говорит, что прелюбодеяние есть грех, и он видел того, кто совершил этот грех. Поэтому Бог говорит такому человеку: «Ты согрешил». Если же человек не признается в этом, то он считает Бога лжецом. В таком случае человек не может иметь общения с Богом. Мы не должны пытаться скрыть наши грехи пред Богом. Также, если мы согрешили против другого человека, мы не должны заглаживать и этот грех, но идти к этому человеку и просить прощения, а также у Бога.